Глава 27. Василиса. Оделась я, как в старые времена. Не стоит Давиду знать, каким гардеробом меня обеспечил Макар. Ему вообще про Макара ничего знать не нужно. И про ребенка. Просто поживу у него, пока не придет время сделать тест на отцовство. Затолкаю бумажку глубоко в глотку и забуду об этом мужчине, как о страшном сне. И даже денег не возьму. Не дождется. Тело наполняется истомой, предвкушением. На лице расползается улыбка при мысли о том, как он будет ползать передо мной на коленях, если, конечно, выживет. Перед многоэтажным домом Давида набираю номер Паши. Он должен быть в курсе. «Васька!» – орёт он, как только отвечает на звонок. «Тебя по городу уже ищут. В общежитии целый отряд. Распугали всех. Данил бесится, потому что ему поручили...» «Паша, как он?» – перебиваю. «Его любовник меня мало интересует». «Уже на ногах рвет и мечет. Что у вас там?» «Я беременна, а он не поверил, что от него». Говорю, прижимаясь затылком к стене подъезда, когда вижу вдалеке черную машину, на всех парах несущуюся к дому. Сердце начинает биться быстрее, потому что я тут же узнаю, кому она принадлежит. «А разве Макар не бесплоден?» спрашивает Паша, но я уже отключаюсь. Забегаю в дверь, в панике говоря, чтобы вызвали наряд полиции, потому что за мной охотится маньяк. Но ведь Макар и правда маньяк. Весьма сексуальный, разве что. Дядечка в клетчатой рубашке даже, кажется, вдохновляется будущей потасовкой и тут же берет биту, размахивая ею как мечом, одновременно вызывая полицию. Офицеры, конечно, вряд ли остановят Макара, даже раненого, но хоть задержат, пока не приедет домой Давид. Кажется, что Макара ничего не может взять. Ни пули, ни ножи, ни сама смерть. Еще недавно он пережил взрыв, прикрыв меня своим мощным телом. Теперь ранение в плечо. Неуязвимый, бесстрашный. Наверное, и ты, малыш, у нас таким будешь. Потом я обязательно тебе расскажу, каким замечательным был у тебя папа. В идеальной современной квартире Давида обнаружилась любовница. Даже странно, ведь он говорил, что не таскает женщин к себе домой. Но и это не было похоже на обычную девку из клуба Макара. Майя была невысокой, темноволосой девушкой с очень печальными глазами. И, судя по виду, весьма затраханной дядей. Знаю, что это такое. Сама такая. И пока она пошла в душ, я пыталась сосредоточиться хоть на чем-то, кроме Макара, чувствуя его состояние даже на расстоянии. Он зол? Скорее всего. Восхищен? Должен быть точно. Чувствует себя виноватым? Вот уж вряд ли. И несмотря на всю мою любовь к нему, я ненавижу, ненавижу всем сердцем. За то, что не поверил, за то, что солгал о любви, за то, что приговорил живое существо внутри меня к смерти, даже не разобравшись. Почему он так поступил? Что им двигало? Какой бес в него вселился? Пока Майи нет, готовлю две чашки кофе и пустым взглядом смотрю в телефон. Макара я заблокировала везде, где только могла, чтобы ни одно его лживое сообщение до меня не долетело. Ни одно слово «люблю», ни одна общая фотография. Просматривая ленту галереи, я чувствую, как накрывает истерика. Сотрясаясь от рыдания, резко убираю телефон в сумку, чтобы не видеть, забыть, возненавидеть сильнее. И почти кричу на Майю, которая только спросила, что со мной. Она, что удивительно, не убежала, не испугалась моего раздражения и гнева. Подошла и голову погладила, как мама. А я просто прижалась к ее стройному телу, желая быть ближе хоть к кому-то, желая ласки. Хотелось ей все рассказать, хоть кому-то обо всем, но я заговорила на отвлеченные темы, что выявило много интересных фактов. Мы работаем в одной больнице, только на разных этажах. Когда я спросила, каким образом Майя стала любовницей дяди педанта, она отмолчалась. Но это не помешало нам найти общий язык и пообсуждать последние сплетни нашей больницы. Давид в этот день так и не появился, и я просто пошла ложиться спать, дожидаться нового утра. Что же меня ждет? Вечером позвонил Паша. Рассказал, что Макара задержали за избиение консьержа. Мне бы порадоваться, а я только почувствовала себя виноватой. Ведь это я натравила старичка на хищное животное. Ложусь спать с тяжелым сердцем, думая, как там в тюрьме Макар. Хотелось, конечно, ощутить хоть талику злорадства, радости, но в душе сидит только беспокойство. Не жестко ли ему спать? Покормили ли его? Не побили ли его? С утра открываю глаза на удивление легко, но без Макара спать вторую ночь подряд было некомфортно. Хотелось снова услышать. «Малыш, у меня тут проблема. Только ты в силах ее решить». Я бы посмеялась, подразнила и со смехом умчалась от него. Правда, погоня была бы недолгой, а член, качающийся как камыш на ветру, очень быстро нашел между моих ног пристанище. И были бы смех, сменявшийся стонами, и тихими признаниями в любви. А Макар бы рычал, толкаясь все быстрее, закинув мои ноги себе на плечи, и говорил, какая я охуенная. Прикусываю губу, глажу еще плоский животик и долго смотрю, как луч солнца ползет по потолку. Глотаю слезы и мечтаю, мечтаю, мечтаю повернуть время вспять, подумать, прежде чем делиться своей радостью. Может быть, это я виновата? Надо было как-то иначе подождать, сразу предъявить тест на отцовство, чтобы у него не оставалось и тени сомнения. Но меня поражает сам факт его настойчивости. Это откровенно напрягает. И этот его тест. Там наверняка напортачили лаборанты. У них там такой завал, что всякое бывает. И вообще, зачем делать его именно сейчас? Да и каждый год, если уверен в бесплодии. Это ведь не стандартный анализ крови. В голове крутится листиком на ветру какая-то мысль. И я пытаюсь за нее ухватиться. Поймать. Все так сложилось. Нехорошо, не вовремя. Моя импульсивность. Этот анализ. И та неделя, из-за которой Макар не верит. В остальное время он меня почти не выпускал из виду. А в ту неделю следил Данил. И вчера Данил меня искал. Ему было поручено. Ему все поручено. И он, конечно, знает, что Макар бесплоден. Тогда понятно, почему об этом знает Паша. Иначе как ему узнать? Только вот зачем любовникам обсуждать бесплодие босса? Голова болела нещадно. Мысль продолжала крутиться, но резкий окрик из гостиной подчистую вымел возможность додумать ответ на загадку. Судя по тону, Давид не собирался меня долго ждать. Я, не заглядывая в просторную ванную, сразу отправляюсь в гостиную, перед этим быстро натянув кофту и шорты. Давид Грановский. Великолепный образец мужчины старой закалки Англии 19 века. Всегда с иголочки, всегда причесан и строг, а самое главное, никогда не повышает голос. Ему не требуется. Грановский владелец огромной компании, может и взглядом потребовать все, что ему нужно. И сейчас этот абсолютно скучный педант в почему-то потрепанном костюме мечет не хуже любого Зевса глазами молнии. Мне в лицо падает фотография. Ловлю на лету и смотрю на то, как мы с Макаром целуемся на балконе. Голые. «Что это?» Задаю глупый вопрос и впервые, наверное, слышу окрик дяди. «Это я хочу тебя спросить. Что это? Ты и Черкашин. О чем ты думала? Где вы вообще умудрились познакомиться?» «В клубе. Не вру я, но и всей правды не скажу». «В его клубе?» Гремит он как гром, а я уплываю. Хочу вернуться в те моменты, когда не было страха, не было обиды, не было ненависти. Туда, где была обжигающая сердце любовь, сумасшедшая страсть. А Давид что-то кричит, пытается мне объяснить, кто такой Макар. Что он американский шпион, засланный в РФ, чтобы с помощью шантажа выуживать тайны политиков. «Но ведь эти политики сами приходят предаваться разврату», замечаю я резонно. «Никто их в этот клуб не тянет насильно». «Ты понимаешь, что он занимается шантажом? Это преступление. Я так понимаю, с помощью тебя он хотел меня шантажировать». «Что?» Ошеломленно моргаю. «Нет, он даже не знал, что я твоя племянница». «Все равно он зажрался. Шлюх ему мало». Он достает телефон, и я знаю, что при связях дяди Макара могут просто депортировать или посадить. «Да, ненавижу, да, дико зла, но потерять шанс увидеть, как Макар ползает у меня в ногах, не могу. Не хочу его терять. Не так. Не снова. Слезами и мольбами уговариваю дядю никуда не звонить. Но он тут же говорит о поездке в Париж. И я ехать тоже никуда не хочу, но понимаю, что это самое здравое решение. Тем более с Майей даже не скучно. Перед самым отъездом в частном аэропорту не перезваниваю разрывающему телефон Паше, но сама набираю, словно высеченные в мозгу, 10 цифр. На другой стороне мгновенно поднимаю трубку. «Макар?»